На севере Багратиону с трудом удавалось отбивать наскоки конницы Мюрата, следующие один за другим, и, сталкиваясь во встречных штыковых атаках, сдерживать пехоту Ланна. У артиллеристов не хватало запасов картечи, столь необходимой для стрельбы по кавалеристам с небольшого расстояния. Первоначально предполагалось, что батареи будут вести огонь на дальнюю дистанцию, поддерживая атакующие полки. Потому зарядные ящики в основном были заполнены ядрами, гранатами и бранскугелями, зажигательными снарядами. Утельница, где майор Чердынцев с первой роты своего эскадрона захватил батарею, создалось тяжелое положение для пехотинцев Даву. И хотя в целом атака драгунского полка оказалась отбитой, было понятно, что следующая, скорее всего, опрокинет пехотную цепь. Из Тельницы выдвинулся резервный батальон егерей и направился в сторону только что захваченной русскими батареи. Но командир эскадрона, уже пришедший в себя после падения с лошади, действовал четко. «Разворачивай орудие! Живо!» Майор готовился оборонять захваченную позицию, понимая, что здесь он для французов как чирий на заду. «С орудиями справишься, корнет? Стрелять из пушек приходилось?» «Приходилось. В пажеском корпусе всему учат». «Ах, в пажеском корпусе!» — протянул Чердынцев, усмехаясь, но вдруг, резко сменив тон, проговорил, глядя Данилову прямо в глаза. «Ты не сердись, корнет, если где обидел. Не прав был. Офицер ты стоящий. А что с рапортом под горячую руку попал, так с кем не бывает? Ладно, потом разберемся». Майор повернулся к Данилову спиной, продолжая отдавать команды. «Тимохин!» — крикнул он штаб-ротмистру, командиру роты. 15 человек по толкове, дай корнету. Троим наблюдать за тылом. Остальные со мной. Всем заряжать пистолеты». Чердынцев вновь повернулся к Николаю. «Смотри, корнет, сейчас дашь залп другой гранатами, и они, — майор кивнул в сторону французов, — рассыплются в цепь. Когда останется шагов 100, у тебя все орудия должны быть заряжены картечью. Мы ударим с фланга, хоть нас и мало, но им придется сомкнуться, потому что пехотинец супротив драгуна, что курица супротив пса. Но мы рубиться не станем, стрельнем для острастки и уйдем в сторону. Вот тут-то ты и бей картечью со всех орудий в упор. Дашь залп, садитесь на коней и уходите. Батарею все равно не удержать, даже если от батальона только рота останется». Майор огляделся по сторонам и продолжил. «Встретимся там». Сабля указывала на три дуба, стоящие в поле приблизительно в версте от батареи. «Ну, с Богом! Нас не подстрели, корнет!» В центре, следом за передовыми пехотными цепями, шагах в 500, медленно ехали два взвода под командованием Перментье, одетых в гусарскую форму. Маршал Сульт получил приказ оказывать любое содействие адъютант-майору и не задавать никаких вопросов. Всадники уже почти добрались до дна долины, как неожиданным порывом ветра разнесло клочья тумана и стал виден противоположный склон. У развилки, чуть в стороне от спускающейся по обеим дорогам пехотной колонны, стояла группа всадников, которая не могла быть ничем, кроме свиты крупного военачальника. Предчувствие большой удачи охватило Коронелли. Он вскинул руку, подавая знак Перментье, и соскочил с лошади. «Фико, штуцер!» — крикнул он лейтенанту, который уже все понял и поспешно вытаскивал оружие из чехла. Сам Коронелли тем временем вглядывался через оптику подзорной трубы в группу у развилки. «Кутузов!» «Конечно, Кутузов!» Луи прикидывал дистанцию 1200 шагов, никак не меньше. «Но лучшей возможности не будет. Вряд ли главнокомандующий русской армией сам поведет войска в атаку». Тем временем передовые цепи ударили по русским, заставляя их ретироваться. Кутузов, глядя на беспорядочное бегство полков, отдавал одно за другим указания адъютантам, порученцам и ординарцам, чтобы остановить бегущих, дать отпор неистовому натиску наполеоновской пехоты. Бесполезно. Наступление французов замедлилось, но они по-прежнему поднимались вверх по склону, тесня паникующие батальоны. Противно взвизгнув, пуля скользнула по щеке Кутузова и довольно чувствительно обожгла кожу под глазом. Тот провел рукой по ране и с удивлением посмотрел на измазанные кровью пальцы. До того места, где Апшеронский полк пытался остановить французов, было не менее 700 шагов. Откуда же взялась пуля? Но в это время апшеронцы не выдержали давления превосходящих сил французов и побежали. Кутузову стало не до раны. Машинально прижимая к щеке платок, он поднялся вместе со свитой на высоты. Подъехавший генерал-майор взглянул на окровавленную ткань и воскликнул: «Ваше высокопревосходительство, вы ранены! Давайте я помогу вам!» «Ранен не только я. Ранена вся русская армия», — показывая на поле боя, проговорил Кутузов. «Помогите ей, ваше превосходительство. Останавливайте бегущих, стройте их в колонны и направляйте в бой». Но, понимая, что задача, поставленная генералу, вряд ли выполнима, Кутузов послал порученца с приказом к Деприрадовичу. Данилов успел сделать 3 залпа гранатами, когда до идущего в атаку батальона егерей оставалось около 300 шагов. Корнет приказал своим не очень умелым артиллеристам зарядить орудие картечью и прекратить огонь. Драгуны свезли все зарядные ящики в одно место, высыпали их содержимое на землю. Николай сам протыкал холщовые мешки, рассыпая порох. Загодя сделал длинную пороховую дорожку. Отбитая батарея будет бесполезна французам. Егеря подошли на 150 шагов, когда из небольшой балки стремительно вылетели драгуны. Хотя отряд был более чем малочисленный, выучка французов сыграла плохую шутку. Как и положено при кавалерийской атаке, егеря стремительно сомкнулись в каре, ощетинившись штыками. Данилов лично прицелил одно из орудий и, дождавшись, пока чердынцев закончит маневр, отскакав от егерей на 100 шагов, дал залп. Вся картечь из 4 орудий попала в плотно сомкнутое каре. Еще через минуту мощный взрыв на батарее опрокинул ближайшее орудие, но к тому времени драгуны были уже далеко. А четверть часа спустя рота Тимохина ударила в тыл французской пехотной цепи, пытающейся сдержать новую атаку московского драгунского полка. Удар имел решающее значение, поскольку посеял панику в рядах обороняющихся. Полк ворвался в Тельниц, поспешно оставленный французами. Во время этого прорыва отряд, ударивший французам в спину, потерял 2 человек: подпрапорщика Долгова, заколотого штыком в спину, и командира эскадрона майора Чердынцева, получившего пулю из пистолета в левый глаз. В центре маршал Сульт наращивал давление, и казалось, что сейчас прорвет оборону и захватит процентские высоты, разрезая союзническую армию. Кутузов уже понял, что Наполеон будет наносить основной удар здесь, пока главные силы союзников безнадежно завязли на южном фланге, и если ему удастся прорваться, то Буксгевден окажется в клещах, из которых у него мало шансов выбраться. Нужно было срочно затыкать центр и отводить главные силы на высоты. Луи Коронелли, раздосадованный промахом по Кутузову, оборудовал позицию на совесть. С выбранной точки открывался отличный вид на большой участок дороги. Сама же позиция скрывалась от посторонних глаз густым, хоть и лишенным листьев, кустарником. 3 штуцера были установлены на опорных треногах, и началось ожидание. Перментье отодвинул гусар на 300 шагов и замаскировал их в небольшой низине у ручья. Туман рассеялся, и стало видно, что происходит на поле боя. На южном фланге, отделенном от роты большим болотом, приблизительно в 1,5 верстах, шло отчаянное сражение между Даву и Буксгевденом. В центре, также в 1,5 верстах от позиции Коронелли, Сульт атаковал процентские высоты, а участок дороги между этими основными очагами битвы был абсолютно пуст. Князь Багратион, выбрав момент, провел удачную штыковую атаку против пехотинцев Ланна около селения Круг, но подоспевшая конница Мюрата заставила опять отступить под защиту артиллерии. Кавалергардский гвардейский кирасирский полк Деприрадовича, брошенный в атаку в центре по приказу Кутузова, шел на верную гибель. Главнокомандующий жертвовал лучшим полком, пытаясь спасти армию. Лейб-гвардии поручик Андрей Азаров не мог этого знать, потому что обер-офицерам неизвестны планы командования. По команде «Марш, марш!» он полетел на вороном скакуне впереди вверенных ему людей. Высокий, широкоплечий, светловолосый красавец в белом мундире, черной кожаной каске с медной пластиной на лбу, черной кирасе с вызолоченной чешуей застежек, с тяжелым палашом, кажущимся игрушкой в его руке, первым ворвался в строй французской кавалерии, которая, казалось, поднялась на процентские высоты на плечах бегущих русских батальонов. За 2 минуты боя поручик успел проломить череп французскому драгуну, перефехтовать офицера, который, схватившись за отрубленную кисть, свалился под копыта лошадей, и отразить выпад прыткого кавалериста, саблю которого Азаров отвел палашом и оглушил ударом кулака в висок. Правый бок сильно обожгло, земля вдруг качнулась, поднимаясь вверх, потом, словно раздумав, полетела вниз, открывая просторное голубое небо с желтым полуденным солнцем. Пуля, пробившая кирасу, сломала ребро и неглубоко ушла в тело поручика, не повредив жизненно важных органов. Но небо начало стремительно чернеть, и падающий с лошади поручик ударился о землю, уже потеряв сознание от болевого шока. Кутузов, восхищаясь блестящей атакой кавалергардов на превосходящие силы противника, этот образец бесстрашия и доблести, понимал, что опрокинуть французов одним полком невозможно. Можно только выиграть время, которого так не хватало. 5 минут назад он послал Буксгевдену порученца с приказом самым срочным образом направить всю кавалерию в центр, а пехоте начать отступление на высоты, отбиваясь от Даву арьергардным боем. На южном фланге Буксгевден бездарно возился около Сокольницы уже несколько часов. Никак не удавалось взять деревеньку. План, согласно которому, захватив деревню, союзные войска должны были оттеснить Даву на версту и затем ударить в тыл французским войскам, расположенным в центре, трещал по швам. Сокольниц взять не удалось, а нанести удар в центр, не выдавив французов к Богемским горам, мешало болото. Главные силы союзников завязли в сражении за второстепенные пункты, развязав руки Наполеону. Не выдержав, Дохтуров без приказа отправил казаков на помощь Буксгевдену. С третьей атаки союзные войска смогли, наконец, выбить французов из Сокольницы и закрепиться, чтобы перестроить колонну для дальнейшего наступления. Ординарец Кутузова, сознавая всю важность поручения, во весь опор слетел с крутого склона и помчался по петляющей между болот дороге. Через полторы версты конь, поднявшись на небольшой холм, на секунду потерял ход. 2 пули ударили в грудь офицера, третья попала в голову коня. Оба умерли мгновенно. Дорога снова стала пустынна. На обочине ничком лежал ординарец. Кровь из ран медленно вытекала на землю, впитывалась в ткань мундира, в бумаге простреленного пакета, который офицер, взяв из рук Кутузова, засунул за борт Даламана. Кавалергарды остановили стремительную атаку французов. Пехотные полки удалось перестроить и занять оборонительную позицию. У союзных войск появился шанс удержаться в центре. Наполеон бросил на помощь Сульту, штурмующему высоты, корпус Бернадотта с северного фланга. Он держал его там, ожидая прорыва Багратиона, генерала, которого больше всего опасался в армии коалиции, но к полудню понял, что у того слишком мало сил, чтобы решить исход сражения. Кутузов ждал драгун с юга, раз за разом устремляя взор через оптику подзорной трубы на дорогу. Через полчаса, понимая, что Буксгевден не торопится выполнить распоряжение, послал к нему еще одного адъютанта с категорическим приказом немедленно начать отступление и рысью перебросить кавалерию в центр. Даву отдал деревни, но закрепился на новом рубеже, грамотно расставив полки, пользуясь тем, что союзники не могут обойти его с флангов из-за сильной заболоченности местности. Отбивая лобовые удары, Даву сам переходил в ответные атаки, угрожая отобрать назад захваченные деревни. К полудню главные силы союзнических войск, несмотря на значительный перевес, так и не смогли опрокинуть южный фланг французов. В Тельнице командир драгунского полка приказал Тимохину командовать эскадроном вместо убитого Чердынцева. Тот передал Данилову свою роту. За 5 часов корнет превратился в командира роты, и этот рост по службе мог продолжаться. В эскадроне осталось только 7 офицеров. По второму посыльному стреляли по очереди. Первым — Фико, который промахнулся, чем и вызвал ехидное замечание Доминика. «Может, чтобы попасть, тебе нужно было просто кинуть штуцер через болото», — произнес он, прицеливаясь. Луи стрелять уже не пришлось. Глядя через прицел своего штуцера, он увидел, как слетел зеленый кивер с белым султаном с резко дернувшейся головы русского офицера. Дивизия Бернадотта сразу изменила положение дел в центре. Русская оборона, хоть и с огромным трудом, но все-таки сдерживающая французов, снова начала разваливаться, а у Кутузова больше не было кавалергардского полка. Тогда он бросил последний резерв. 3000 гвардейцев заткнули щель в обороне, но это все, что имели русские в центре. Спасти положение могла только кавалерия, срочно переброшенная с южного фланга. С интервалом в 10 минут к Буксгевдену отправились три ординарца. Гвардейцы стояли насмерть, и оборона снова стала консолидироваться. Оружейные залпы и штыковые контратаки продолжали сдерживать французов, несмотря на то, что силы таяли. Судьба сражения уже который раз за этот день повисла на волоске. Кутузов, заподозрив, что его приказ об отступлении просто не доставляется Буксгевдену, отправил отряд из 7 офицеров. Поздно. 5 эскадронов мамлюков, всего только 5 эскадронов, брошенные Наполеоном в решающий момент, за четверть часа склонили чашу весов сражения. Ворвавшись на позиции русских с диким визгом, они прорвали оборону на узком участке, куда немедленно вклинились пехотинцы Бернадотта. Гвардейцы оказались в окружении, центр был разбит, высоты заняли французы, которые спешно начали подтягивать артиллерию. Гвардейцы, чтобы не оказаться полностью уничтоженными, пошли на прорыв и, разорвав кольцо окружения, со значительными потерями отступили. И сразу стало понятно, что мышеловка захлопнулась. Главные силы армии коалиции оказались зажатыми между молотом, ударными частями Бернадотта и Сульта, и наковальней, батальонами Даву, которому на помощь Наполеон отправил корпус Удино с приказом немедленно переходить в наступление. На севере Багратион более-менее успешно справлялся с атаками французов, но нанести серьезный удар по противнику не мог. Явно не хватало сил. Кончилась картечь в зарядных ящиках, и Мюрату, пользуясь тем, что теперь артиллерия не так эффективна против кавалерии, удалось захватить 2 батареи. Но в целом Багратион успешно удерживал позиции, отбиваясь от атак ружейными залпами. Когда после полудня французы разгромили центр союзнической армии, командующий правым флангом знал, что для него ничего не изменится. Слишком незначительной мишенью для Наполеона являлась его маленькая армия, чтобы отвлекать силы Сульта. А потому был уверен, что до темна ему придется иметь дело только с Мюратом и Ланном. 7 офицеров везли на южный фланг приказ об отступлении, хотя это уже не имело значения. Даже если бы Буксгевден идеально выполнил маневр, прорыв французов в центре нельзя остановить. Но офицеры не рассуждали. Они выполняли приказ. Майор Вяземский первым заметил лежащего на обочине человека. Это был ординарец главнокомандующего, майор узнал его по золотому полуэполету и аксельбанту. Забрызганный кровью мундир и неестественная поза говорили о том, что ординарец в помощи не нуждается. Но Вяземский все-таки остановился, ожидая отставших на 50 шагов офицеров. «Вперед! Вперед!» — прокричал подъезжающий подполковник, и вдруг, неожиданно покачнувшись в седле, стал грузно оседать, теряя осанку бывалого кавалериста, будто засыпая на ходу. Руки еще пытались цепляться за шею лошади, но тело уже выпадало из седла. Вяземский смотрел на падающего подполковника, но в это время полковник, старший из офицеров, закричал страшным голосом: «Засада! Всем прорываться на Тельниц! Быстро, быстро!» «Какая может быть засада в поле, где нет ни одного куста?» — хотелось крикнуть Вяземскому, но в это время еще один всадник, громко вскрикнув, схватился за грудь. Свистнувшая пуля задела мочку уха, и майор, проглотив вопрос, вонзил шпоры в круп лошади, помчавшись догонять так и не остановившихся офицеров. Он видел, как вылетел из седла еще один порученец. Потом лошадь Вяземского, несущаяся во весь карьер, обогнала 3 всадников, и майор мог только догадываться, что происходило за спиной. В Тельниц он въехал один. Докторов сразу понял, что выполнить приказ невозможно. На высотах уже хозяйничали французы. Сульт и Бернадотт строили в колонны пехоту и кавалерию, готовясь к новой атаке. После того, как разбитые в центре войска союзников откатились далеко на восток от процентских высот, основной целью стал южный фланг. Артиллерия, быстро и организованно поднятая на высоты вместе с пушками, отбитыми у союзников, начала пристреливать основные точки, куда должны были отступать войска коалиции, после того, как Даву и Удино с запада, а Сульт и Бернадотт с северо-востока нанесут удары. Наполеона не волновало то, что войска Багратиона оказывались в этом случае за спиной у Сульта. Лан и Мюрат связали их намертво. Подошедший свежий корпус Удино двинулся в направлении Сокольница. Буксгевден уже получивший приказ Кутузова об отступлении через порученца Докторова, сдал деревню после первой же атаки. В Тельнице майор Вяземский, привезший приказ Кутузова, и спросил разрешения остаться. Докторов махнул рукой, дескать, ладно, только заниматься вами, майор, некогда. Тогда он подъехал к первому же эскадрону «Драгун». Данилов, который строил роту, видел, как чужой офицер поговорил с Тимохиным, а затем поехал к нему. «Майор Вяземский, порученец главнокомандующего», — представился офицер в забрызганном кровью белом мундире. «Не возражаете, если побуду при вашей роте?» «Корнет Данилов, примите командование». «Нет-нет, корнет. Командуйте, располагайте мной по своему усмотрению, я ведь не драгун». «Вы ранены», — глядя на ухо Вяземского, проговорил Данилов. «Ерунда, царапина, пуля зацепила». «Жаркое дело у вас там?» «Везде жаркое. Только французы основной удар в центре нанесли по высотам. Кутузов еще 3 часа назад посылал приказ всю кавалерию перебросить в центр и начинать отступление. Не знаю, мы здесь уже эти 3 часа торчим, ждем, когда сокольниц возьмут. Я думаю, не смогли доехать посыльные. Одного из них точно видел убитым. Еще кто-то в канаве лежал. Да и нас, Кутузов 7 отправил, только один я доскакал». Нехорошее предчувствие вдруг зашевелилось в груди Данилова. «Как один? Что же случилось?» «Примерно в версте отсюда в нас начали стрелять. Пули летели очень редко, это можно было понять по свисту, но попадали точно в цель. Там мне и задели ухо». «Откуда? Откуда летели пули?» — спросил корнет с жаром, удивительным для ситуации. В сражении гибли 1000 людей, а он так живо интересовался судьбой одного десятка. «А черт их знает, корнет, в том-то и дело, что ниоткуда. Пустынная дорога, с одной стороны ровное поле на версту, с другой — болото, наверное, тоже на версту тянется». Эта фраза привела Данилова в необычайное волнение. Пуля, убившая Шмидта, пуля, свистнувшая рядом с Багратионом, пули, убившие адъютантов и ординарцев Кутузова, пули, возможно, решившие исход сегодняшнего сражения. Откуда они? Раздалась зычная команда, эскадроны пришли в движение. «Майор, нам надо будет поговорить сегодня вечером. Обязательно. Боюсь, сейчас не получится». «Конечно, всегда к вашим услугам, корнет». Докторов, получив приказ Кутузова, сразу понял, что отправлять кавалерию на помощь войскам центра уже поздно. Однако начинать отступление придется в любом случае. Но куда? На северо-востоке уже почти в тылу Сульт и Бернадот, захватившие процентские высоты, с севера — непроходимое болото, с запада — Даву, после того, как усилился корпусом маршала Удино, перешел в наступление и теснил колонну Буксгевдена. На юге — озеро Сачан с небольшой деревенькой Аугеста у плотины, отделяющей озеро от реки. Выбор невелик. Оставив прикрытие у Тельница с приказом продержаться час, Докторов начал отступление сначала на юго-восток, потом все больше, поворачивая на юг к плотине. Туда же и должно было отойти и прикрытие. Остатки колонны Буксгевдена, изрядно потрепанные корпусом Удино, тоже шли к плотине. Стоило задержаться с маневром, как в тыл русским войскам южного фланга ударили бы Сульт и Бернадот из центра, уже начавшие спуск с высот. Генерал занимал единственную позицию, когда его войска стояли лицом ко всем противникам. За спиной озеро и река, и узенькая дорожка, идущая по разделяющей их плотине. На берегу озера Докторов начал строить боевые порядки своих войск, но подошедшие 2 полка Буксгевдена сразу устремились к плотине и внесли полную неразбериху в организованный отход за озеро. Положение войск коалиции усугубила кавалерийская атака, с огромным трудом отбитая только тогда, когда на помощь пехоте пришли драгуны. Солнце клонилось к закату, а бой у озера разгорался с новой силой. Французы подвозили все новые и новые орудия, устанавливая их на спуске с высот. Ядра и гранаты роем летели к плотине, где без промаха поражали плотно сбитую людскую массу вперемешку с лошадями, фурами, орудиями. Докторов метался по оборонительным порядкам, поднимая в штыковые атаки полки, отбрасывая наседающих французов. Московский драгунский полк затыкал самое опасное направление и через час потерял 1/3 численности. Отход через плотину под плотным артиллерийским обстрелом был практически парализован. Каждую минуту приходилось сбрасывать то орудия, то фуры, оставшиеся без лошадей. Это отнимало много сил, а тем временем новые ядра с глухим чавканьем, разрывающим плоть, ударяли в густую человеческую массу, гусеницей, переползающей за озеро.